Складской комплекс компании «Центр медпереработка». Москва. Проектируемый проезд. 1 августа. Среда. 12:50. Качество, с которым камера видеонаблюдения фиксировала происходящее, трудно было назвать выдающимся. Картинка черно-белая, слегка размытая. Звук оставлял желать лучшего. Но присутствующие смотрели на экран с таким вниманием, как будто демонстрировался по меньшей мере эпохальный шедевр. Главными действующими лицами трансляции были двое подопытных, облаченные в одинаковые комбинезоны мышиного цвета. «Молодой парень, Витек, бывший наркоман», — пояснил Монастырев. «И грузный морщинистый старик, 64 года, бродяжничает 12 лет». Тем не менее двигались оба беглеца с необычайной скоростью, производя впечатление хорошо тренированных атлетов. «Сейчас они встретят Федора», — глухо прокомментировал Адольфус Пукас, правая рука Красауласа. Плечистый белокурый здоровяк отвечал за безопасность фабрики, и ночной побег был прямым ударом по его самолюбию. В конце коридора появился охранник в камуфляже, что-то крикнул, сорвал с плеча автомат и открыл огонь. Изображения беглецов расплылись. «С камерой все в порядке», — продолжил Пукас. «Просто они уворачивались от пуль с такой скоростью, что...» «Адольфус, дорогой, мы все понимаем», — прервал комментатор Езус. Плечистый засопел. Беглецы достигли охранника. «Старик проломил Федору голову», — не выдержал Адольфус. «Судя по всему, кулаком». Охранник безжизненно осел на пол. «В общем, картина ясна», — резюмировал Красаулос. «Сейчас будет самое интересное», — пробормотал Пукас. «Камера зафиксировала, как беглецы создают огненные шары». «Адольфус, я хочу еще раз посмотреть, как эти типы вырвались на свободу», — приказал Езус. Плечистый послушно щелкнул кнопкой пульта и перемотал пленку назад. На экране появилась просторная больничного вида комната без окон. Белые стены, белый потолок, белый пол и металлические кровати, привинченные к полу. В углу белая ширма, за которой скрывался унитаз и раковина. В комнате трое. Двое лежат на кроватях, один суетливо ходит, беспрестанно потирая руки. «Хомяк», — припомнил Красаулос. «Хронический алкоголик». Суетливый начал тормошить товарищей, что-то кричать, указывая пальцем на дверь. Старик соглашается. Витек испуганно мотает головой. «Адольфус, почему нет звука?» — мягко осведомился Езус. «Хотели сэкономить?» Начальник службы безопасности проворчал что-то невнятное. Тем временем между подопытными возникла ссора. Пару минут они что-то орали друг другу. Затем хомяк подскочил к стене и со всего размаху ударил по ней кулаком. На белой поверхности появилась глубокая вмятина. Ссора переросла в оживленный спор. Старик заулыбался и решительно двинулся к массивной металлической двери. Следом уныло плелся наркоман Витек. «Дверь они вынесли, как пушинку», — буркнул Адольфус. «Дальше вы видели. Молодого мы пристрелили еще на фабрике. Двум удалось вырваться». «Достаточно», — Красаулос жестом велел выключить телевизор. Помолчал, поигрывая массивными золотыми часами. Надел их на руку и откинулся на спинку кресла. «Итак, они сбежали». «Мы сразу же объявили тревогу. Начали обшаривать район», — внушительно произнес Пукас. «Утром ликвидировали старика. Там, правда, промашка вышла. Свидетели. Стрелять пришлось прямо во дворе». «Ты уверен, что он мертв?» «Абсолютно. Но тело забрать не удалось». «А что с третьим беглецом?» Красаулос жестко посмотрел на Плечистого. Тот сник. «Третий ушел. Мы уверены, что подстрелили его, но ему удалось скрыться в канализации». «Да. Напортачили. Или, правильнее будет сказать, нахимичили. Теперь жесткий взгляд голубоватых глаз уперся в маленького очкарика. «Что скажете, Геннадий Прокопьевич?» Монастырев опустил голову. «Я могу объяснить все, кроме этих огненных шаров и молний». «Занятно, занятно. Кажется, мы уже отправили драгдилерам опытную партию Стима». «Совершенно верно, но это просто чудо». «Это просто чудо, дорогой Геннадий Прокопьевич, что вы не успели ликвидировать подопытных. Теперь, по крайней мере, мы точно знаем, что проект нуждается в доработке». В голосе Красаулоса сквозили извительные нотки. «Вы удовлетворены?» «Я просто поражен», — признал Монастырев. «Вы видели, как эти трое двигались? Вы видели, что они могут?» «Это результат воздействия Стима?» — кисло осведомился Езус. «Разумеется! Нам нужен был наркотик!» — с тихой угрозой произнес Крысаулос. «Наркотик, Геннадий Прокопьевич! Не более! А что сделали вы?» «Я давно говорил, Езус, что этот очкарик нас подставит!» — добавил Пукас. «Клепали бы отработанную химию, и горя не знали». По спине Монастырева пробежал неприятный холодок. Хотя Геннадий Прокопьевич был уже далеко не тем забитым за сектором, что несколько лет назад. Белобрысого начальника охраны он боялся до дрожи в коленках. «Ты тоже прокололся, Адольфус?» — поставил помощника на место Езус Раймондович. Но его глаза по-прежнему сверлили ученого. «Так что мы будем делать, уважаемый Геннадий Прокопьевич?» Муниципальный жилой дом, Москва, Волгоградский проспект, 1 августа, среда, 12:57. «Нет, Ал, сегодня никак не могу», — тоскливо протянула Рада. «Не получается. Ну да, разумеется, мы договаривались. Ну ты ж видишь, что происходит». «Да нет, сейчас сказать не могу, потом. Ну, конечно, обещаю». Рада отключила телефон и горько вздохнула. «Ну что за жизнь?» «Нет, конечно, она ни о чем не жалела. Быть колдуньей Зеленого дома очень даже почетно и выгодно. И многие подруги, не имеющие магических способностей, да даже Алла, например, остро завидовали ей. Но иногда почетные обязанности требовали слишком многого». «Ну почему она, Рада, молодая и подающая надежды фея, должна уныло шляться по московским улицам, выискивая возможный, всего лишь возможный, всплеск активности беглых гиперборейцев? А в это самое время эта курица Алла будет нежиться в уютном салоне красоты?» Ответ был очевиден. «Потому что ты, Рада, фея Зеленого дома, и не можешь ослушаться приказа королевы. А твоя Алла всего лишь жена заштатного обер-воеводы, и вся ее жизнь будет посвящена рождению новых воинов для Великого дома Людь». Девушка поймала на себе оценивающий мужской взгляд и небрежно улыбнулась прохожему. «Нравлюсь? Ну, посмотри, посмотри. Только не пытайся знакомиться. Мне некогда». Она прекрасно умела вкладывать это предупреждение в улыбку. Научилась, потому что слишком много мужчин были бы не против пофлиртовать с симпатичной зеленоглазой блондинкой. Невысокой, чуть более полненькой, чем необходимо, но по-спортивному живой и подтянутой. Кругленькие формы привлекали гораздо больше, чем разрекламированные кости знаменитых манекенщиц. Рада поправила висящую на плече сумочку, сделала еще несколько шагов по тротуару и резко остановилась, зачарованно глядя перед собой. На серый асфальт величаво планировал пышный, ярко-оранжевый цветок, диаметром не менее метра. Ломка. Жозефу не надо было описывать ее признаки. Он мог бы защитить диссертацию на эту тему, поделиться опытом, в красках описать, как стонут кости, как кожа становится чужой и колючей, причиняя боль самим фактам своего существования, как бешено стучит сердце, гоняя по жилам вонючую кровь, поганую, лишенную наркотика, а потому ненужную кровь. «Сапожник без сапог», — усмехнулся про себя Жозеф, поднимаясь на крышу неприметного дома по Волгоградскому проспекту. «Эти русские иногда умеют сказать очень метко». Он доводил себя до ломки не от того, что не хватало денег на Ханку. Как раз здесь все было окей. Жозеф был драгдилером, причем успешным. Через его руки ежедневно проходили десятки боликов Геры, на доход от которых Жозеф мог позволить себе и дорогую машину, и квартиру, и женщин, и выпивку, и все что угодно, кроме Ханки. В этом его деловые партнеры были на редкость законопослушны. «Пока ты в бизнесе, вмазываться не смей». Это правило ввел новый поставщик, который появился у Жозефа 1,5 года назад. «Узнаю, что колешься, перестану доверять. А я или доверяю человеку, или человек мертв». Холодные глаза Адольфуса Пукаса были лишены всякого выражения, и шутить они не умели. Жозеф согласился. Уж слишком выгоден был этот поставщик. Но и с иглы соскочить оказалось сложнее, чем он предполагал. Вот и приходилось ему, словно блудливому школьнику, ускользать, улучив подходящий момент, в какой-нибудь закуток, чтобы без помех пройтись по кайфу. Драгдилер выбрался на крышу, прикрыл за собой дверь, присел, прислонившись спиной к белой стене вентиляционной шахты, и торопливо вытащил шприц и ампулу. Руки дрожали. «Скорей, скорей!» Он расслабился только после того, как Стим смешался с кровью. Выронил шприц, издал тихий бессмысленный смешок и мутным взглядом окинул расстилающийся пейзаж. Чужой город, чужой народ, чужие обычаи, все чужое. За 10 лет, проведенных в Москве, Жозеф так и не привык ни к людям, ни к городу, ни к его идиотскому климату. Они по-прежнему оставались его врагами, ненавистными врагами. Жозеф Луи Кристиан Мария Скуйсе был 6-м сыном влиятельного армейского генерала из маленькой и бедной африканской страны. Причем настолько бедной, что даже контрабанда алмазов, главная отрасль народного хозяйства, не могла покрыть внешний долг государства. Любимым развлечением населявших страну племен были междоусобные войны, поэтому возможность получить образование в столице далекой империи казалась Жозефу настоящим счастливым билетом. Его зачислили в Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы и попытались погрузить в лоно цивилизации, но безуспешно. Гораздо больше сына генерала интересовали развлечения. К сожалению, очередной военный переворот стер родителя-благодетеля в порошок, и Жозеф оказался у разбитого корыта. Из Лумумбария его выгнали. Возвращаться на родину не хотелось, и юный Скуйсе примкнул к мощному африканскому клану торговцев героином, сформировавшемуся в Москве из бывших студентов, а ныне просто нелегальных эмигрантов. Стим мягко, почти нежно обволакивал сознание. Он всегда был нежен, в отличие от грубого героина или чересчур активного кокса. Стим дарил блаженство. Ни с чем несравнимое блаженство и чудное ощущение власти. Не над людьми, над всем. Это ощущение появилось только в прошлый раз, на 3-й прием Стима. Но Жозеф запомнил его. Ни один наркотик не давал такого реального ощущения собственного могущества. «Я могу! Я могу!» Жозеф напрягся, пытаясь найти применение своей силе. «Я могу сделать лес! Сказочный лес! Прямо здесь! Немедленно!» И чудной красоты цветок распустился прямо перед его носом. «Что за идиот здесь веселится?» Рада выскочила из лифта и, стремительно миновав площадку последнего этажа, поднялась на чердак. «Он бы еще шаровую молнию запустил!» Спланировавший с крыши на тротуар оранжевый цветок был простым миражом, устойчивым сгустком магической энергии. В тайном городе это несложное заклинание применялось крайне редко. Некого было удивлять. Зато для примитивных человских голов лучшего подтверждения существования магии и представить было нельзя. Поэтому миражи активно использовались мелкими колдунами, иллюзионистами в цирках и медиумами всех мастей для создания соответствующей атмосферы. Но ведь не среди бела дня, не прямо на улице. Хорошо еще, что я оказалась рядом и успела развеять этот кактус, пока не набежали зеваки. Рада почти не сомневалась, что в источнике произошедшего человский маг, пьяный или глупый, сделал мираж на спор, а потом, может быть, бахвалился перед женщиной, да и забыл ввести ограничения на перемещение. А тут попутный ветерок и фьють, цветок улетел. Миражи шустрые, оглянуться не успеешь, а они уже на другом конце города. Фея выбралась на крышу, огляделась и удовлетворенно покачала головой. Ну точно, пьяный. Чернокожий чел, не характерный для Москвы цвет. Рада вспомнила, что таких здесь называют неграми. Сидел, прислонившись спиной к стене вентиляционного колодца. Вокруг него мерно колыхались целые заросли оранжевых, красных и голубоватых цветов. Мираж. И очень хороший мираж, насколько могла судить фея. Но пустые глаза, какой странный золотой блеск, и расслабленная поза чела показывали, что он плохо воспринимает происходящее. Идиот! Девушка безжалостно распылила эфемерную оранжерею, вплотную подошла к виновнику инцидента и ткнула его носком туфли. «Эй, умник! Номер своей лицензии помнишь? Так можешь забыть!» Сквозь восхитительный туман появилось очаровательное лицо прекрасной белокурой женщины. Ее зеленые глаза светились лаской и любовью. «Фея!» — прошептал Жозеф. «Я? Фея!» — подтвердила красавица. «А кто ты?» «Я чувствовал, что ты придешь!» — улыбнулся Жозеф. «Мой прекрасный лес не мог обойтись без чарующей волшебницы. Твоя любовь подарит мне крылья!» «Возможно», — не стала спорить фея. «А зачем ты создал этот лес?» «Я не мог поступить иначе», — просто объяснил Жозеф. «Когда я почувствовал, что могу это сделать, я сделал. Неужели он не нравится тебе?» «Нравится?» «Я придумал его сам. Я могу придумывать. И это сразу же сбывается». Жозеф рассмеялся. «Значит, я волшебник?» «А что ты можешь еще?» — спросила фея. «Все». Жозеф на мгновение задумался. «А для тебя я могу сыграть на свирели?» Он усмехнулся. «Прикинь, красавица, я никогда не умел играть на свирели». «Ну тогда сыграй». Жозеф неуверенно посмотрел на свои руки. И в них появилась тоненькая дудочка. «Получилось, смотри, у меня получилось». Он поднес свирель губам, и над крышами поплыла нежная мелодия. Что-то было не так. Что-то было совсем не так, как должно было быть. Жозеф явно обладал магическими способностями, но не понимал этого. В этом не было ничего ненормального. Воспитание челов не позволяло им всерьез относиться к колдовству, и многие из них узнавали о своих возможностях только под конец жизни. Странность заключалась в структуре магической энергии. Ради еще не приходилось встречать такую формулу. Фея нежно проникла в память Жозефа. В тайном городе не умели читать мысли, да и какие у него сейчас могут быть мысли, а вот память, устойчивые воспоминания были доступны для изучения. «Какая грязь!» — Рада прищурила глаза. «Наркотики? Фу!» Как фея и ожидала, в голове Жозефа не встречалось упоминаний о тайном городе, зато постоянно повторялось одно название – «Стим». Судя по воспоминаниям чела, магические способности проявлялись у него после употребления этого наркотика. Рада наморщила носик, брезгливо подняла шприц с остатками стима, завернула его в платок и положила в свою сумочку. Невидящие глаза отключившегося Жозефа блаженно таращились на проплывающие облака.